Глава 5. В Адмиралтейском баре за столиком у стены света немного, зато Черчилль-холл освещен хорошо. Беатрис Эпс была права, когда говорила, что Энн Тензер ее роста, но на этом сходство и кончалось. Мисс Тензер вполне могла возбудить в мужчине, возможно, и в Ричарде Велдене эмоции, важнейшие для стимула размножения, и, может быть, даже не в одном мужчине. Она по-прежнему была блондинкой, но в рекламе своей внешности не нуждалась. Она пригубила кровавую Мэри с полным равнодушием ко всему. С вопросом о пуговицах мы покончили в 10 минут. Я пояснил, что фирма исключительно пуговицы-новинки специализируется на редких, необычных пуговицах. И что один человек, работающий в одном из мест, где работала она, рассказал мне, что заметил необычные пуговицы на ее блузке. И спросил о них, а она сказала, что пуговицы сделаны вручную из конского волоса. Она ответила, что все верно. Ее тетя делала их в течение многих лет, это ее хобби, и подарила ей 6 пуговиц на день рождения. 5 из них у нее до сих пор на блузке, а одна где-то потерялась. Она не напомнила мне о том, что по телефону я ей сказал, будто и у меня есть такая пуговица. Я спросил, нет ли у ее тети запаса пуговиц, которые она захочет продать, и она ответила, что не знает, но не думает, что у нее их много. На изготовление одной уходит целый день. Я спросил, не будет ли она возражать, если я отправлюсь к ее тете и сам узнаю об этом, и она ответила, конечно, нет, и дала мне адрес и имя. Мисс Элен Тензер, Рурал Роуд 2, Махапак, Нью-Йорк. Она сообщила мне и номер телефона. Выяснив это, я решил рискнуть и поближе познакомиться с племянницей. Потенциально это было опасно, но могло и упростить дело. Я мужественно улыбнулся и сказал. «Я был не до конца откровенен, мисс Тензер. Я не только слышал об этих пуговицах, я видел некоторые, и они у меня с собой». Я положил бумажный пакет на стол и вытащил комбинезон. Здесь было 4, но 2 я оторвал, чтобы изучить. Узнаете? Ее реакция решила все. Она не доказывала, что у нее никогда не было ребенка или что она не приложила руку к событиям. Судя по ее реакции, она не знала, что на ребенке был синий плисовый комбинезон. Она взяла его и взглянула на пуговицы. «Они точно такие же, как у тети Элен», — сказала она, — «или очень искусная подделка». И прошу вас, не рассказывайте мне басни, как кто-то сказал вам, что пуговицы были на моей блузке. Понятно, согласился я. Вы были столь любезны, что я решил показать вам пуговицы. Если вам интересно, я могу рассказать, откуда они у меня. Она отрицательно покачала головой. Не утруждайте себя. Один из моих недостатков в том, что я не интересуюсь вещами, не имеющими для меня значения. «Может быть, хватит о пуговицах?» «Действительно, я убрал комбинезон в пакет. И я любопытен только тогда, когда это имеет отношение ко мне. Сейчас я интересуюсь вами. На какой работе вы теперь?» «О, на весьма специфической. На секретарской, особого рода. Когда чья-то личная секретарша выходит замуж или берет отпуск, или получает нагоняй от жены босса, тогда вызывают меня. У вас есть секретарь?» «Конечно. Ей 80 лет, она никогда не берет отпуск и отказывается от всех предложений выйти замуж. И у меня нет жены, делающей нагоняй. А вы замужем?» «Нет, но муж был в течение года, что оказалось для меня чересчур долгим сроком. Я выскочила замуж, не оглядевшись, и никогда больше этого не сделаю». «Возможно, это от того, что вам все приелось. Ведь вы секретарь в конторах у важных лиц. Может, вам следует немного разнообразить вашу работу среди ученых, ректоров или писателей? Очевидно, весьма интересна работа для знаменитого писателя. Вы никогда не пробовали?» «Нет, никогда. Я думаю, они имеют личных секретарей». «Да, конечно». «Вы знаете кого-нибудь из знаменитостей?» «Я знаю человека, который пишет книгу о пуговицах, но он не очень знаменит». Я взглянул на ее полупустой стакан. «Повторим. Она хотела, я нет. Но не сказал об этом. От нее нечего было больше ждать. и я хотел бы откланяться, но она могла оказаться полезной в будущем, и я дал ей понять, что она произвела на меня впечатление. И поэтому я не мог внезапно вспомнить, что опаздываю на деловую встречу. Кроме того, на нее было приятно смотреть, и ее было легко слушать. А если ваш ум должен руководствоваться опытом, то его необходимо приобретать. Все это говорило о том, что мое приглашение пообедать должно быть принято, и вечер обойдется Люси Велден по крайней мере в $20. Я вернулся домой вскоре после 7. Вульф читал в кабинете его собственный образ. Я извинился. Он задал мне вопрос взглядом, и я ответил. Подробный отчет он требует лишь тогда, когда больше уже нечего предпринять. И я просто изложил ему факты, не упуская, конечно, реакцию Энн Тензер на комбинезон. Когда я закончил, он сказал: «Удовлетворительно». Потом решил, что оценка недостаточна, и добавил: «Вполне удовлетворительно». «Да, сэр», — согласился я. «Могу ли я рассчитывать на повышение?» «Несомненно. Ты ведь учел возможность того, что она видела объявление в газете. Поняла, что ты притворяешься, и водила тебя за нос. Отдаю все решающие взятки за то, что объявление она не видела. Она не пыталась что-либо выпытать, хотя вовсе не молчала». «Где находится Махапак?» 60 миль к северу. Я могу перекусить на кухне и быть там к 9. «Нет, для этого будет утро. Ты чересчур стремителен». Он взглянул на стенные часы. С минуты на минуту должен был появиться Фриц и сообщить, что обед подан. Вульф вдруг спросил: «Ты можешь сейчас же добыть Саула?» «Зачем?» — спросил я. «Ведь я же заявил, что брошу работу, если не получу повышение». «В Махапак ты поедешь утром. Тем временем Саул разузнает, что делала в январе племянница мисс Тензер. Могла ли она дать жизнь этому ребенку?» «Ты считаешь, что не могла, но необходимо точно в этом убедиться. Саул сделает это». Он повернул голову, в дверях стоял Фриц. Я представлю Саула, поскольку было упомянуто его имя. Из трех детективов, которых мы приглашаем, когда нам необходима помощь, Саул Пензер лучший. Если вы переберете всех отличных детективов в метрополии, он все равно будет лучшим. Хотя его час стоит $10, ему предлагают в 5 раз больше работы, чем он способен сделать. Если вам понадобится лучший детектив первого сорта, наймите его, если сможете. А высший сорт, Нира Вульф, стоит, похоже, $10 в минуту. Итак, в пятницу утром, прекрасным ярким утром, необычным даже для начала июня, когда я спокойно ехал вдоль Соумилл Парквей Ривер в седане, я не волновался, поскольку мисс Энн Тензер проверял Саул. Если бы понадобилось, он мог узнать, где и во сколько она завтракала 17 января, независимо от того, помнил ли кто-нибудь об этом или нет, не возбуждая при этом ни в ком любопытства и не устраивая суматохи. Было 10:35, когда я заехал на бензоколонку на окраине Махапака. Подошел к парню, мывшему ветровое стекло машины, и спросил, не знает ли он, где живет мисс Элен Тензер. Он ответил, что не знает, но, может быть, знает босс. Я разыскал босса, который оказался вдвое моложе своего помощника. Он знал, где живет Элен Тензер, и объяснил, как туда добраться. Первый поворот у церкви соответствовал его объяснениям, но через милю была развилка, о которой он не упомянул. Я выбрал дорогу наугад и через милю подъехал к мосту, о котором молодой босс говорил. Через полмили слева я увидел ее почтовый ящик и свернул на узкую подъездную аллею к дому. Бумажный пакет с комбинезоном я оставил в ящике для перчаток. Я огляделся, со всех сторон был лес. На мой взгляд, чересчур много деревьев, расположенных слишком близко к дому. Одноместный гараж был открыт, и в нем стояла машина. Гараж соединялся с одноэтажным домиком белого цвета. Краска казалась совсем свежей, и все, включая цветочные клумбы, выглядело чистым и опрятным. Если вы без шляпы, то неудобство заключается в том, что вы не можете ее снять, когда встречаетесь с приятной женщиной средних лет. а может быть и преклонных, с седыми волосами, уложенными в аккуратный пучок, и с серыми глазами, живыми и чистыми. Я спросил: «Мисс Элен Тензер?» Она кивнула и ответила: «Да, это я. Так меня зовут». «А меня Гудвин. Мне следовало бы позвонить вам, но я так обрадовался возможности оставить работу и поехать за город в этот чудесный день. Я занимаюсь пуговицами, и вы, насколько я знаю, тоже. Я заинтересовался пуговицами из конского волоса, которые вы делаете. Я могу войти?» «Почему вы ими заинтересовались?» Это меня поразило. Было бы гораздо естественнее, если она спросила бы: «Как вы узнали, что я делаю пуговицы из конского волоса?» «Знаете, — сказал я, — вам бы больше пришлось по душе, если бы я сделал вид, что интересуюсь этим искусством ради искусства. Но я занимаюсь коммерцией и специализируюсь на пуговицах, что совсем другое дело. Я предполагал, что вы захотите продать некоторое их количество. Я хорошо заплатил бы наличными». Ее взгляд остановился на моем седане. Потом она взглянула на меня. «Но у меня есть немного. Всего 17». Она не проявила никакого любопытства к тому, откуда я знаю о пуговицах. Возможно, как и ее племянница, она интересуется только тем, что касается лично ее. «Этого достаточно для начала», — сказал я. «Вас не затруднит, если я попрошу глоток воды?» «Отчего же нет?» Она вошла в дом, и я последовал за ней. У меня хорошие глаза, достаточно хорошие, чтобы с расстояния в 6 ярдов узнать вещь, которую я видел раньше, или весьма на нее похожую. Она лежала на столе, и это полностью изменило программу относительно Элен Тензер. Не желая, чтобы она заметила мое открытие, я прошел на кухню. Мисс Тензер наполнила стакан водой из-под крана, протянула мне, и я его выпил. «Хорошая вода. Из глубокого колодца». Она не ответила. Похоже, она не слышала моего вопроса, поскольку у нее на уме вертелся собственный. Его она и задала. «Как вы узнали, что я делаю пуговицы?» «Слишком поздно», — она спросила. Я допил воду и поставил стакан на стол. «Большое спасибо. Чудесная вода». «Как я узнал, вопрос достаточно сложный. Да и какое это имеет значение? Могу я их посмотреть?» «У меня их только 17». «Да, и если вы не возражаете...» «Как вы сказали, вас зовут?» «Гудвин. Арчи Гудвин». По-моему, она что-то вспомнила и сказала довольно резко: «Вы утолили жажду, и теперь можете уходить». «Но, мисс Тензер, я проехал 60 миль, чтобы...» «Даже если бы вы проехали 600, меня это не касается. Я не собираюсь показывать вам никаких пуговиц и не буду говорить о них». Пока меня это вполне устраивало, о чем я, конечно, ей не сказал. В будущем, и, я надеялся, в ближайшем будущем, развитие событий заставит ее говорить, и притом подробно. Но торопить ее, пока я не все знал, было бы ошибкой. Ради приличия я сделал попытку настоять на своем, но она и слушать не хотела. Я еще раз поблагодарил ее за воду и ушел. В седане, когда я разворачивался и выезжал, я думал, что будь у меня в машине специальное приспособление, я перехватил бы ее телефонный разговор. Спустя 5 минут, как я уехал от мисс Тензер, я был в телефонной будке и называл телефонистский номер, который мне не нужно было искать в справочнике. Часы показывали 12-й час, поэтому Вульф должен взять трубку сам. Так и случилось. «Да, это я. Из телефонной будки в Махапаке. Саул звонил?» «Нет». «Значит, он позвонит около полудня. Я считаю, что вы должны послать его сюда. Племянница может подождать. Тетя знает, кто одел ребенка в комбинезон». «Неужели? Она тебе сама это сказала?» «Нет. Но вот 3 пункта. Первый. Она задала мне неправильный вопрос. Второй. Разнервничалась и выставила меня. Третий. Вчерашняя «Таймс» лежит на ее столе. Она не знает, что я ее видел. Газета сложена, и на ней стоит ваза с фруктами, но виден заголовок другой статьи. Объявление было именно на этой странице. Значит, она его видела». Но когда я вошел и сказал, что интересуюсь пуговицами, она не упомянула об объявлении. Потом она поняла, что задала вопрос неправильно, и выгнала меня. Могу поставить 20 за то, что она не мать. Если ей не 60, то весьма близко к этому. Но можно поставить 40 за то, что она знает, во что был одет ребенок. И это самое меньшее, что она знает. Ты хочешь передать ее Саулу? Нет. Я хотел бы это сделать, если бы он мог ее расколоть. Но я не думаю, что кто-нибудь сможет это сделать, пока мы не узнаем о ней побольше. Вероятно, она сейчас кому-нибудь звонит, но нам это не поможет. Я возвращаюсь обратно и организую кордон. Если она позвонила, кто-то может приехать или она куда-нибудь отправится. Тут мы ее и сможем накрыть, если вы вызовете Фреда и Орри. Вы пошлете Саула? Да. Я должен дать ему указание, а у вас должен быть карандаш. Он у меня. Окей. Я продиктовал указание, не забыв о развилке. Рядом с тем местом, где он обнаружил дорогу, покрытую гравием, есть широкая площадка, на которую он может отъехать и остаться в машине. Если я не появлюсь в течение часа, меня рядом нет. Она уехала, и я тоже. И ему лучше подъехать к телефону и позвонить вам, чтобы узнать, что слышно от меня. Он может подъехать к дому и осмотреться. Быть может, у нее будет гость, и я буду у окон, чтобы что-нибудь услышать. У вас есть другие предложения? Нет. Я вызову Фреда и Орри. В Седане я направился на Мейн-стрит, зашел в магазин и купил несколько плиток шоколада, бананы и картонку молока. Мне следовало бы сказать об этом Вульфу. Он не понимал людей, пропускающих время еды. Вернувшись в Махапак, я задумался, где оставить машину. Она видела ее, и если заметит стоящий среди бела дня на дороге, наверняка узнает. Я мог лишь надеяться, что она останется дома, пока не приедет Саул на машине, которую она не видела. Я оставил седан у почтового ящика, где был просвет между деревьями, и направился в лес. Я, конечно, не индеец и не скаут, но вряд ли она заметила бы меня, если бы выглянула из окна. Под прикрытием кустов я направился к тому месту, откуда мог обозревать весь дом и гараж. Гараж был пуст. В таких случаях не грех выругаться, что я и сделал, причем довольно громко. Итак, мне не повезло. Я пробрался сквозь деревья к расчищенному участку, пересек его, подошел к двери и постучал. В доме кто-нибудь мог быть. Я подождал полминуты и постучал снова, погромче, крикнув: «Кто-нибудь есть дома?» Еще через полминуты я нажал на ручку «Закрыто». Справа находились два окна, которые я попытался открыть, но и они были заперты. Я зашел за угол дома, стараясь не наступать на цветочные клумбы, чем продемонстрировал дьявольски хорошие манеры при подобных обстоятельствах, и увидел широко раскрытое окно. Она забыла о нем в спешке. И я, нарушив закон, влез в дом через окно. Это была спальня. Я нарочито громко крикнул: «Эй, дом горит!» Прислушался, в ответ ни звука. Но, чтобы увериться, я совершил небольшой обход. Две спальни, ванная, гостиная и кухня. Никого, даже кошки. Может быть, она просто отправилась в аптеку за аспирином и вернется через несколько минут. Я решил, что если это так, то пусть она обнаружит в доме меня. Я бы за нее взялся. Уверен, она в чем-то замешана. Наизусть я не помню все законы штата Нью-Йорк, но в них обязательно должен быть закон о подбрасывании детей в вестибюле. Так что я мог не беспокоиться и не прислушиваться, не подъезжает ли к дому машина. Самое лучшее было бы найти письма, телефонные номера или, возможно, справочник. И я отправился в гостиную. «Таймс» так и лежал на столе под вазой с фруктами. Я развернул газету, чтобы посмотреть, не вырезала ли она объявление. Но оно было не тронуто. Письменного стола не было, но в столе, на котором лежала «Таймс», я обнаружил ящик, и в тумбочке под телефоном еще три ящика. В одном нашел карточку с дюжиной телефонов, но все они были местными. Писем я не обнаружил. В спальне мисс Тензер я нашел главное. На дне ящика комода под ночной теплой сорочкой лежали два плисовых синих комбинезона, каждый с четырьмя белыми пуговицами из конского волоса. Такого же размера комбинезоны, как и тот, что лежал в моем седане. Неделю назад я и не предположил бы, что получу истинное удовольствие от вида детской одежды. После того, как я созерцал их в течение целой минуты и положил обратно, я вышел и открыл дверь в туалет. Я надеялся на большее. И я его получил, но не в туалете и даже, строго говоря, вообще не в доме, а в погребе. Это был настоящий погреб, а не яма, откуда брали топливо. Я нашел там несколько металлических предметов, прислоненных к стене в углу, и мне не понадобилось их монтировать, чтобы определить – это детская кроватка. Тут еще были три маленьких чемодана и два больших. И один из больших оказался набитым пеленками, прорезиненными штанишками, нагрудниками, погремушками, ненадутыми воздушными шарами, рубашечками, свитерами и другой одеждой и вещами. Я удовлетворил свою тягу к детской одежде полностью, и поскольку дом был в моем распоряжении, я искал хотя бы намек, откуда здесь появился ребенок. Но ничего не нашел, хотя искать я умею, и всегда нахожу то, чему не полагается быть найденным. Я проделал большую работу. Еще больше времени отнимает задача оставить все так, как было, но я справился и с этим. Все, что у меня имелось, когда я закончил, это несколько фамилий и адресов с конвертов писем, найденных в спальне, и несколько номеров телефонов. Однако все это выглядело малообещающим. Было без 23, и Саул, вероятно, уже приехал. Я вылез в окно, прошел за поворот дороги и увидел машину Саула на обочине широкой площадки. Заметив меня, он плюхнулся на сиденье, и когда я подошел, он уже нарочито храпел. На него не очень приятно смотреть долго. Большой нос, квадратный подбородок, широко разросшиеся брови, открытый рот. Стекло дверцы было опущено, и я протянул руку, чтобы схватить Саула за нос. Но в долю секунды он перехватил мою руку за запястье и выкрутил ее. Так-то вот. Он знал, что я хочу сделать, еще до того, как я подошел. «Дяденька», – просительно сказал я. Он отпустил меня и сел. «Какой сегодня день?» – спросил он. «Рождество. Ты давно здесь?» «1:20». По инструкции, ты должен был уехать отсюда 20 минут назад. Я видел твой седан. Хочешь сэндвич, пирог с изюмом и молоко? Еще бы. На заднем сиденье лежала картонка. Я влез в машину и открыл ее. Два сэндвича с солониной. Я принялся за них и сказал. Она сбежала, пока я звонил. Это было больше 3 часов назад. Там есть кто-нибудь еще? Нет. Ты что-нибудь нашел? Я промолчал, проглотил кусок сэндвича, взял картонку с молоком. «Если у какой-нибудь из твоих приятельниц есть пара близнецов, то в погребе, в чемодане, вполне хватит одежды на них. А в ящике наверху имеются два плисовых комбинезончика с пуговицами из белого конского волоса. В них-то все и дело. Вот почему они наверху. Наличие одежды еще можно как-то объяснить, но детская кроватка все решает», — сказал он. «Да, у меня был полный рот». «Значит, ребенок был там, и она знает, откуда он. Может быть, ей и неизвестна мать, но знает она достаточно много. Что она из себя представляет?» «Она бы удивила даже тебя. Думаю, будет все отрицать. Если бы она вернулась и застала меня в доме, я попытался бы ее расколоть, а теперь не знаю». «Не стоит нам сидеть в моей машине. Она знает твою». Я кивнул и сделал глоток молока. «Окей». Я положил молоко и второй сэндвич в картонку. «Прикончу в своем седане эту легкую закуску, спасающую мне жизнь. А ты сунь свою машину в лес и присоединяйся ко мне. Если Вульф решит ее накрыть, то Фред и Ори будут здесь к 9 часам. Подумай, как ты будешь входить с ними в контакт. Если Вульф решит, чтобы они приехали к нему, то вместо Фреда и Ори приеду я, и мне, возможно, понадобится твоя помощь».